Кому? Динеш Рой. От кого? Тс. Глава 13. У отрубленной настоящей головы Райлана было такое же удивленное лицо, как у фальшивой. Разбились со звоном выпавшие из рук зрителей бокалы, следом поднялся громовой топот, бросившийся к дверям публики. Я оглянулся посмотреть на это столпотворение. Фьюд пыталась вывести людей из зала, не устроив давки. Роджер обходил сцену, осматривая каждую мелочь. Шон упал на колени, и его вырвало прямо в ящик для распиливания. Ивонна уронила голову на руки, а Тереза потрясенно застыла, если не считать подрагивающих оленьих рогов. Колпак Санты, слетевший с головы Райлана, лежал у основания гильотины. Мне приходилось видеть трупы и раньше. Я, черт возьми, видел настоящее убийство, но ничего похожего на эту внезапную расправу. Никто не произнес ни слова, пока зал не опустел. Только в глубине партера я краем глаза заметил темный силуэт и крохотный красный огонек. Софиты жарили немилосердно. Горячий, насыщенный кровью воздух с привкусом железа забирался в ноздри и стоял комом в горле. Словно в ответ на мои мысли, луч прожектора скользнул по спинкам кресел. Значит, Динеш вышел из аппаратной и по пути опустил свет ниже. «Ничего не трогать!» — распорядился я, просто потому что так полагается говорить, а не потому что кто-то действительно пытался потрогать труп или голову. Я стащил драпировку с какой-то декорации и набросил на голову Райлана. К счастью, его тело уже было накрыто фальшивым панцирем и плащом. Крови натекло на удивление мало. В конце концов, это ведь рождественская история. Нож гильотины углубился в колодки. Сверкающая серебряная полоса сверху и такой же, только забрызганный кровью, дюйм серебра снизу. По всей длине шла сквозная щель. Если бы нож не был привязан к раме веревкой, то прошел бы до самого пола. Сама гильотина была сделана из дешевого пробкового дерева и выкрашена под дуб. С помощью небольшого рычага нож поднимался обратно системой блоков. Я обернул ладонь рукавом рубашки и повернул рычаг. Окровавленное серебряное полотно вышло наружу. «Бумага?» — обернулся я к Шону, утиравшему рот. «Серьезно?» Шон был так бледен, словно потерял больше крови, чем все, кто находился на сцене, не считая Райлана. Пришлось напомнить себе, что не каждый здесь видел трупы так часто, как я. А потому подождал, пока Шон не наберется духа, чтобы подойти. Он протянул руку и потрогал боковую плоскость ножа, стараясь не касаться пятен крови. Заметив, должно быть, мое удивление, он обернулся. «Мои отпечатки на нем и так есть. Я сам сделал эту проклятую штуковину. К тому же это не орудие убийства. Похожее на настоящее, но это всего лишь металлическая краска и освещение. А так им и палец не порежешь», — объяснил он и с легкостью надорвал нож на пару дюймов. «Видите?» «Но ведь Райлан действительно порезался», — рассеянно проговорил я, разглядывая труп. «Скажи это моему пальцу!» — крикнул Райлан в последние мгновения своей жизни. Я решил, что он просто разозлился, но, оказывается, он жаловался на то, что нож очень острый. «Он не порезал палец!» — взвизгнула Тереза. «Ему просто отрубило его дурную голову!» Шон всплеснул руками. «Я не знаю, что тебе ответить. Ты видела то же, что и я. Он только порезался, это всего лишь бумага. И Райлан это знал, он исполнял трюк». «Вы что-то делали с устройством перед началом шоу», — сказал я Терезе. «Я видел по телевизору в зеленой комнате». У Ивонны глаза вылезли из орбит от страха за сестру. Тереза возмущенно скрестила руки на груди. «В чем вы меня обвиняете?» «Ни в чем», — жалился над ней я. «Просто хочу узнать, может быть, вы подумали, что с ним что-то не в порядке, когда проверяли перед выступлением?» «Проверять не моя работа, а его», — Тереза ткнула пальцем в Шона. Я только вытерла пыль, а больше ничего не трогала». «Ты хочешь сказать, что я трогал?» — шагнул к ней Шон. Я бросился разнимать их. Но тут дверь с грохотом открылась, и в зал вошли двое полицейских вместе с волной обжигающего жара. Первый был в штатском, видимо, он уже ушел на рождественские каникулы, и его, судя по разрумянившимся щекам, вызвали сюда прямо из бара. Второй была женщина в форме, и то, что ей пришлось выходить на дежурство перед самым праздником, говорило о ее подчиненном положении. Первый полицейский остановился прямо под лучом опущенного прожектора, словно тоже участвовал в представлении. Он щелкнул пальцами, и его помощница подбежала к Джошу Фелману. Я не расслышал, что она говорила, показывая на его GoPro, но, скорее всего, спрашивала, вел ли он видеосъемку. Старший подбоченился и глубоко вдохнул через нос. Все лицо у этого парня было в оспинах, как будто целая компания тушила о него сигареты. «Старший сержант Салливан», — представился он. «Я мог бы сказать, что рад вас всех видеть, но два убийства за день — это слишком много для моего города». Я еле сдержался, чтобы не закатить глаза. Коп, у которого есть свой город. «Итак, до Рождества осталось 4 дня». А тут такая бойня, что камере в участке предстоит нелегкое испытание. По счастью, наш убийца проявил некоторое уважение к борьбе сил правопорядка с выбросами углекислого газа, потому что бригада криминалистов, приехавших из Сиднея на утреннее убийство, все еще здесь. Они уже едут. А пока мы побеседуем с вами, так что для начала освободите сцену. Никто из вас не выйдет отсюда, пока я не возьму у каждого показания, не сниму отпечатки пальцев, и что там еще вы из себя сможете выдавить. Мне нужен также отчет о бронировании билетов, чтобы вычислить всех тех зрителей, что здесь были. Разумели?» Говорил он невнятно, и последнее слово прозвучало у него как «разомлели». «За исключением вас, Каннингем. Ох, вот только не притворяйтесь удивленным тем, что я вас знаю. И этого журналиста!» Показал он большим пальцем настоявшего в глубине зала Джоша. «Вы оба на выход!» Я открыл рот, собираясь выразить протест, но он скрестил руки на груди. Я понял, что дальше речь пойдет о незаконном присутствии на месте преступления, на его месте преступления, а потому решил не настаивать и спрыгнул со сцены. «Я видел не меньше, чем любой из них», — сказал я, «и даже пытался предотвратить это». «Да что вы говорите?» — фыркнул Салливан. «Прошу меня извинить, я и не знал, что ему прострелили голову, как вы считаете. Я думал, что ему голову отрубили». Его взгляд метнулся к двум прикрытым материей бугоркам на сцене. «Я могу вам помочь», — раздраженно произнес я. «Компания Райлана сделала фонду предложение по недвижимости, по этим театрам, грандиозная сделка. Возможно, это связывает два убийства». «Возможно. По счастью, убийца уже у нас в камере. Уверен, вам это хорошо известно». «Во имя всего святого, с чего бы вдруг, по-вашему, Эрин вздумалась помешать сделке?» «Это моя работа — все выяснить, а не ваша». Обдумав свои возможности, я выбрал путь наименьшего сопротивления и уступил. «Ваш город, ваши подозреваемые». Очень хотелось театрально поклониться ему, но это было бы уже слишком. Джош начал пререкаться с копами, не желая отдавать свои записи, и на улицу я вышел первым. Ночь была душная, без малейшего намека на спасительный ветерок. Одно дело — палящее солнце, но неподвижный ночной воздух давил, словно плотное одеяло. Я чувствовал себя куском мяса в вакуумной упаковке собственной кожи. На деревьях стрекотали цикады. Их бумажный шорох наполнял воздух статическими помехами. Звезды, драгоценными камнями, висели в темно-синем небе. На парковке осталось 7 гражданских машин и 1 патрульная. Столько же я насчитал и подозреваемых, сейчас находившихся в театре. Но с учетом жертвы получалось, что 1 машины не хватало. Кто-то уехал с места преступления. Я вдруг понял, что не видел Денеша в зале после того, как он опустил прожекторы. Не хотелось бы торопиться с выводами, но его поспешный уход был явно не к добру. Проблема в том, что я понятия не имел, где живет Денеш. К тому же, хотя я и раскрыл за последние годы несколько убийств, поисками пропавших мне еще заниматься не приходилось. Это вообще не мой профиль. И тут я заметил пристегнутый к дереву велосипед. Значит, Денеш все еще здесь, только не внутри театра. Безветренная ночь была истинным мучением из-за духоты, зато звуки разносились далеко. Вот почему я так отчетливо услышал чей-то крик в глубине буша. Обширные, неосвоенные человеком пространства, поросшие кустарником или низкорослыми деревьями, в основном в Австралии.